Зверь, не зверь. «Хозяйка!» Кто-то стучал в ворота, да так настойчиво, что столбы ходуном ходили. Белонос тут же закрутился вьюном вокруг Сусанны, будто сама не слышала. «Угомонись!» Нагнулась и потрепала пса по широкой серой спине. День только начинался. Солнце, сокрытое серыми тучами, все ж дарило тепло. Сусанна возилась в огороде, измазавшись в земле. Фомушка лепетал рядом, на расстеленных тряпицах, не желая терять из виду неспокойную мамку. «Есть кто живой?» — голос был незнакомым. Сусанна, решив, что один из казаков явился узнать, как живется семье Петра Страхолюда, пошла отпирать ворота. Они натужно скрипнули. Белонос тут же оказался рядом, главный защитник, не иначе. За воротами стоял мужик, ни молод, ни стар, а ровесник мужа. В темных портах, простой рубахе, а лицо его казалось чудным, словно в черных веснушках. Он мгновение глядел на Сусанну, не ждал, что хозяйка молода до синеглаза, пусть измазана в земле. Прокашлялся, видно, в попытках обрести голос, и, наконец, сказал. «Басурман помирает, знаешь такого?» Помялся, ожидаючи, что его пустят во двор или ответят «да зря». «Ты нютка будешь!» Сказывал искать тебя на улице, что вниз от острога. «Басурман, он зовет тебя!» «Все говорит, говорит раз за разом, то Аксюшка, то Нютка. Зовет и успокоиться не может». Слова его не сразу дошли до ушей, будто летали вокруг докучливыми оводами. «Басурман при смерти зовет мать или Нютку. Чего захотел?» «Не знаю никаких басурманов», — сказала и затворила ворота. Жила бы с малым сынком, некому было бы вгрызаться в душу, а здесь началось. «Милая, а кто приходил к нам? Про басурмана какого-то слышала, кто такой?» Хворая, бессильная Леонтиха словно ожила. Она спрашивала раз за разом, болтала через тын со сплетницей-соседкой. Бабье любопытство — великая сила и великое испытание. «Леонтиха, я богом прошу, не надобно ничего про басурмана». Тем вечером Сусанна дольше обычного возилась в огороде. С особой остервенелостью драла сочную крапиву, не замечая, что пальцы покрылись волдырями. Пару раз прикрикнула на Фомушку. Он выплевывал вкусную сдобренную медом кашу. Принялась варить щи с той крапивой, да прокинула варево на себя. «Ты посиди, милая», — сказала Леонтиха и принялась, не разгибая спины, хлопотать по хозяйству. Впервые за много-много дней. Наступила ночь, ждала от нее забвения и покоя. Только их и в помине не было. Тихонько посапывал сынок, храпела старая Леонтиха. А Сусанна все ворочалась сбоку на бок. «Басурман». Прозвание это следовало неотступно, а за ним боль, обида и страх. Сусанна встала, прошлепала босиком по деревянному полу. Он приятно холодил гудевшие от усталости ноги. Светлая июньская ночь о чем-то пела птичьими голосами. Шелестела ветками и назревающими ягодами, лаяла голосами псов в чужих дворах. Белонос благоразумно спал. Тихо-тихо зачерпнула водицы. Тем разбудила старую Леонтиху, та заворочилась, закряхтела, закопошилась, принялась спускаться с лежанки, чуть не упала. Сусанна вовремя подхватила легонькую старушонку. И, посидев немного у стола, та молвила: «Сказывай, милая». Как не противилась Сусанна, как не отгоняла старуху, а все ж решилась. «Ах, лишь бы сынок не проснулся, чего сказывать-то? Украли меня тогда, украли из дома тетки, великому стюге, отцов слуга и этот басурман». Сначала она спотыкалась, пила колодезную водицу, как тяжко рассказывать о таком. О злыднях и зимовье, о жадности и убийстве. О синей спине мучителе, что обратился в любимого мужа. Леонтиха слушала хорошо. Не задавала глупых вопросов, не перебивала, только охала да шептала: «Бедная ты, бедная!» Словно не в ее доме держал синяя спина свою пленницу, будто не ее старуху просила о помощи. Да кровью и зайдешь всем обиды припоминать. Сидели они долго. Уже занялась заря, подал голос сынок, что всегда требовал молока с позаранку. А Сусанна все не могла отыскать ответ. Для чего надобна она Басурману? Как посмел звать ее? Леонтиха, ежели и хотела чего сказать, молчала, только причитала по привычке своей о бабьей доле да несчастье. Словно издевалась, то спрашивает безумолку, то и махонького совета дать не желает. Не выдержавши, Сусанна молвила: «Так чего же мне делать? Не обязана я ничем. Хромой однорукий зверь, пусть по-звериному и умирает». «Ах, так ты ж человек», — ответила старуха. Как отыскать дом, где умирал злыдень Басурман? Сусанна не поленилась, сходила к колодцу. Ни одна из баб такого прозвища не слыхивала. Богдаш, какого отправили к верхотурским казакам, тоже вернулся ни с чем. Сусанна плюнула на гору навоза, что выгребла из курятника, и решила не быть ей человеком. «Гляди, к нам гостья пришла». Леонтиха грелась на солнце, забавляла Фомушку и первой услыхала стук. Сусанна успела выбежать во двор, оглядеть гостью. Полное лицо с морщинами, старый убрус, истоптанные сапоги и печаль в глазах. Только и оставалось, что, услышав «ждет тебя, помрет скоро, Богом прошу», переодеть рубаху да умыться. Спросить старуху, следишь за Фомушкой, и пойти к человеку, которого вовсе не хотела знать. К человеку, который умирал где-то посреди залитого вечерним солнцем верхотурья. Бабу звали Дарьицей. Несмотря на изрядный возраст, она почти бежала по хитросплетению улочек и переулков, луж, что никогда не высыхали, тупиков и остервенелых псов. Она не стыдила Сусанну, не сказывала, кем ей приходится Басурман, не спрашивала ни о чем. Просто шла вперед, изредка оглядывалась, будто боясь, что строптивая молодуха отстанет и свернет куда-нибудь в подворотню, не желая исполнять последнюю волю умирающего. Улочка, где она жила, коптила, дымила и обжигала нос резким запахом. Сусанна сразу и не поняла, что это. Да потом услыхала и увидала кузни. Несло каленым железом. Она сморщила нос, прикрыла рукавом, а потом устыдилась. Тоже нашлась барыня. Дарьица провела ее во двор, ловко нырнула в какую-то клетушку. Сусанна решила, что надобно следовать за ней. Склонила голову, ступила в темноту, пахнущую болезнью. Да, этот дух ни с чем не перепутаешь. Тут же вспомнила, как мучился муж тетки Василисы, как боялись его горницы девки, и выдохнула громко. Так что Дарьица поди услыхала ее. Вот, что-то неясное скукожилось под тряпьем. Оно заворочилось, выпростало руки. И Сусанна замиранием сердца поняла, что там лежит, умирает, не обманули. Григорий Басурман — ее похититель, тать. В кузне беда случилась, молот, а он одной рукой не совладал. Вот так. Пойду я. Привела к тебе Нютку, слышишь? Дарьица постояла рядом, то ли ждала от Сусанны ответа, то ли какого-то слова от умирающего. Оба молчали. Дарьица размашисто перекрестилась, молвила «вот», провела трясущейся рукой по лицу и вышла. Сусанна успела подумать, что же есть меж этой немолодой бабой и Басурманом. А в следующий миг куча заворочилась, вытянула голову черную, с сединой лохматую. Голова что-то попыталась сказать, да не вышла. Опять и, наконец, пробормотала: «Аксюша, поди сюда!» «Я Нютка, а вовсе не Аксюша!» «Поди!» Теперь это походило на Григория Басурмана. Сурового, даже страшного, такого она знала. Целой десницей показал на место рядом с собой и даже подвинулся с громким стоном, чтобы могла привольно сесть. Как ни претила близость с Басурманом, Сусанна все же устроилась рядом, на самом краю лавки. И чуть не закашлялась, так велик был смрад от гниющей плоти, спрятанной под тряпьем. Пришла, все же пришла, Аксюша, жонка. Бог видит, видит». Басурман говорил что-то бессвязное, странное, пугающее, иногда хватал ее за руку. Вначале хотелось встать и выбежать на волю, подальше от умирающего и его безумного взгляда. Потом она стала понимать, о чем он, из обрывков слагать целое. «Аксюша, как увидел тебя, сразу понял, моя будешь. Две цапли на берегу, судьба, да. Яль тебя не любил, яль тебя не холил. Ради взгляда твоего на все готов был». В натреснутом полуживом голосе столько страсти. Уже ли и правда все было? Молодой басурман, матушка и любовь? Отчего же не говорила о том дочке, словно засов повесила на прошлое? «Аксюша, Аксинья, красивая, я-то ведь старик, а ты словно прежняя, как же это? Чары твои колдовские, Аксинья!» Басурман поднял свою руку, грязную, заскорузлую. Сусанна сжалась в комок, отодвинуться бы, да не смела. Отчего же решил он, что перед ним Аксинья? Отчего спутал? Не похожи, совсем не похожи. У матушки глаза черные, у нее синие. Лицо, стать, все разное. Только до них ли умирающему? «Молодая, гладкая, такой всегда и была». Почти не дыша, Сусанна сидела, а он все гладил ее по щеке, по шее. В движениях его не было ничего срамного, грязного. Басурман словно не верил себе, руке своей, взгляду своему. И пальцы почти не касались ее, мягко, без силы и ярости. Дальше бормотал что-то про берег Усолки, про дом, про кузню. Потом про острог и холод. Сусанна боялась посмотреть на басурмана. Не из презрения, гнева или отвращения, нет, боялась иного. «Я же там был, на краю света, а все про тебя думал. Ревновала, такая тоска. Отец Дмитрий все твердил, раскаяться надобно, простить. Я уж решил, приду к тебе, да обниму крепко, скажу, моя ты, моя». Сусанна закрыла лицо ладошками, спряталась или укрывала слезы. «Суровый, страшный басурман, мучитель, почему сейчас ты другой? Почему для матушки моей, для тебя любовь оказалась погибелью?» «Аксинья, чего же ты молчишь, обиды помнишь?» Рука его упала на постель. Внезапно басурман замолк, тело его дрожало, словно кто-то изнутри решил вытрясти душу. Зубы стучали, казалось, настал последний миг. Тряпицы он, сражаясь с кем-то неведомым, откинул, ноги заголились, и Сусанна сглотнула слюну. Был человек, старый, хромой, отвратный. Упала на него тяжелая, переломала и скромсала. «А теперь, матушка моя...» Ноги его ниже колен, перебитые, черные, уже не были живыми. Длинная рубаха не скрывала, что чернота ползла выше, к животу, к сердцу. Время утекло, осталось там, за спиной, в лесных дебрях, в обдорских пустошах, а с ним случилось иное. Разверзлась земля, поглотила годы и грехи, вернула Аксюшку, вот ее голос. Звонкий колокольчиком сразу радует, обиженный сердце режет, довольный согревает. Ее Аксиньин рот алый, ее стать гибкая, тонкая да сильная. И пуще всего сила ее в норове, в упрямстве беспредельном. Откуда взялась-то? Аксинья далеко, изменится, со Степкой хороводится. «Господи, отчего же так больно?» Внизу огнем горит, будто зверь зубастый огромный на части рвет. И сердцу больно, будто есть оно. Кто сидит-то здесь, за руку держит, Аксюшка? Нет, смеются над ним. Мать, дочь, не разобрать, где какая. Путают, туманят голову, в ней и так всполохи. Последние, сам знаю. Нютка, да, Нютка сидит. Нет, чтобы желать ее как бабу, Снасильничал бы, дело с концом. Нет, другое. Он, басурман, будто дочку отыскал. Красивую, вредную, похожую на мать, дочку. Таял, супротив воли своей, улыбался. Не так, чтобы увидал кто, потаенно, одною душой. Хотя осталась ли у него та душа? Эх, Нютка. Потом видел глаза синие, наглые отцовы. Вновь вскипало внутри. Чужое семя проросло в утробе его женщины, его жены. Забрал богач то, что даровано ему Господом. А он растаял, размяк, дурень, глядел на Аксинькину дочку. «Ты куда лучше третьяка второго злыдня?» — звучал в голове тоненький голос. «Глупая ты, не лучше я, хуже. Жалел тебя, а продал казаку за рубли. Нет души-то моей, растерял ее по дороге. А теперь о прощении говорю, жалкий старик. Аксюша, Аксинья, жонка, приди ты ко мне, напои своим зельем, даруй прощение и покой. И дочке своей скажи, пусть простит зверя». Будто мало сказал, будто мало ее мучил. Теперь басурман говорил о другом. Сколько слов-то излилось. За месяцы, проведенные в зимовье, не слыхала столько. И все искренне обжигающее. Или ей дурной так кажется? Кто ж с таким справится, кто? Ежели только сердце из скал высечено. А это вовсе не про Нютку, не про Сусанну, не про дочь Аксиньи. Слабая она, жалеет всех и птах, и зверей, и грешников. Она не вырывала руки свои из лапищи басурмана. Схлипывала, будто и правда была ему кем-то близким, будто пришла к умирающему, чтобы облегчить муки его. «Басурман, ты меня продал казаку, Петру. Я жонкой стала, живу под его защитой. Сын у нас народился, Фомушкой зовут. Простила я тебя». Сусанна все говорила, понял ее или нет, о том не знала. Басурман утих. Мертвый ли жив? Глаза закрытые, темное полукружье, щеки ввалились, пятна по лицу до шеи. Гниль под тряпицей, немного ему осталось. Сусанна встала, чтобы уйти, прекратить слезы, маятные разговоры. Простила и хватит. «Погоди, погоди!» — хрипнул он. «Сынок мой, Тошка Заяц, знаешь ведь, за меня 40 уст закажи, да за него сделаешь». Басурман попытался схватить ее за руку, да упал на постель. Не сыскать ему силушки, вся вышла. «Тошка, 40 уст?» Сусанна моргнула. «Что ж не так?» Отчего все внутри противится, отчего встрепенулась? Вспомнила долгие разговоры старших и ту мутную историю. Искалечив отца своего Георгия Зайца, натворив дел, Тошка убежал, побоялся сурового наказания. Потом нашли мертвеца в рубахе его да с крестом, решили, помер. Похоронили даже. А матушка не верила, всем твердила, вовсе не умер Тошка. Сусанна пыталась припомнить что-то еще, да не смогла. Тогда ей девчушки говорили немногое, но Тошку, давнего друга семьи, жалела. И не ведала, что отец его настоящий Григорий Басурман. Матушка скрыла, как всегда. Сколько тайн в родительских сундуках, разобраться бы да понять. «Живой Тошка Заяц», — сказала Сусанна. Подумалась сквозь пелену слез и удивление, что милостивая Богородица нарочно привела ее к басурману. Лежит грешник, прощения просит, а сыне мертвым скорбит. Она, Сусанна, послана дать ему надежду. Живой он был, матушка о том сказывала. А ей нельзя не верить, она правдой живет. Басурман более ничего и не спрашивал. Отчего живой, кто допустил такую страшную путаницу? Только перекрестил Сусанну и закрыл глаза. Когда вышла из пропахшей гноем и сукровицей клетушки, за окном уже сгущались сумерки. Дарица сочувственно поглядела на зареванное лицо гостьи, позвала к столу. Кусок не лез в горло после такого-то. Рядом за стенкой умирал басурман. Не зверь, человек. Ведь ежели раскаивается и просит прощения, то человек всем ведомо. Речи казались лишними и пустыми. Дарьица только проронила. «Поговорили, да?» Сусанна кивнула. До дома ее проводил мужик с черными крапинами на лице, сын Дарьицы. Он назвал Басурмана умелым кузнецом и посетовал, что добросердечная мать привязалась к нему на старости лет. А у самых ворот мужик поклонился Сусанне, отдал сверток со словами: «Сама знаешь на что». Внутри звякнули монеты. Она развязала кошель, и на ладонь выпали 5 рублей с полтиной. «Благодарствую за дар, матушка, и за многие версты твои молитвы защищают меня да Фомушку. Ладанка, даренная тобою, всегда с внучком твоим». Сусанна замерла. Чернила капнули на письмецо, как всегда, насмехаясь над неловкой грамотейкой. Но словеса были видны, и перо ее поползло дальше. Про мужнин отъезд, про добрую Леонтиху, что расхворалась пуще прежнего, про верхотурье и гостиный двор, много чего. Не забыла поклониться, послала ответный дар, мягкие чиги вагульской работы. Только ни словечко не написала про Басурмана и прощение. Про смерть его приставился 3 дня назад. Про то, что 40 служб будут поминать имя грешника Григория в Троицком храме. Все, как он просил. Разве бумага желтая, старая, добытая где-то по случаю, такое стерпит? Вечером Сусанна явилась в указанную отцом ловчонку. Крохотное окошко, запах кожи и воска. Отдала письмо. А потом, когда вышла за дверь, подумала: «Чего же не написала все матушке? Ей знать надобно, ведь когда-то любила Басурмана и могла его простить. Или не простить? Нет, такое надобно говорить в глаза, прижавшись к родному плечу тихонько из души в душу, не иначе. Прощение было надобно злыдню, похитителю, великому грешнику. И она простила за себя, за мать, за своего сына Фомушку и всех, кого обидел посреди долгой маятной дороги, что идет от рождения к смерти через взгорки и обрывы, через ручьи и зловонное болото. Матушкины и батюшкины беды, грехи Григория Басурмана, шепотки про ведьмину дочь — все оставит она в прошлом. Закроет на замок, да боли не будет отпирать. Ей, Сусанне, жене Петра Страхолюда, надобно смотреть в будущее. Простить сына, прислушиваться к нутру своему, там вновь бьется сердечко. Встречать утро за утром и верить. Зло людское пройдет стороной. Что ждет их на вольной сибирской землице, не ведала Сусанна, не гадала. Чуяла сердцем своим горячим, что не будет жизнь пряничной да медовой. Что осенью вновь налетят злые ветра. Что муж вновь будет уходить от нее в далекие юрты, к большим и малым острожкам, уплывать по вешним водам. А она будет молиться, чтобы остался он цел да невредим. Знала и другое. Рядом с ней те, кто не предадут, не оставят в беде и лихости. Любовь горячая, искренняя, сбережет рябиновый цвет от заморозков до жестоких рук. Продолжение следует. Читала Марина Филиппова.